Глава 15. Долгожданная встреча. «Ее высочество Магда Корсицкая», — провозгласил глашатай, когда у ворот остановилась потрепанная карета с серебряным гербом, изображавшим черного сокола. Сопровождало ее два юных всадника на загнанных клячах. Спешившись, один из них взял лошадей под уздцы, а второй бросился открывать двери экипажа, из которого сначала выглянула кутающаяся в шаль старушка в огромном чепце, а за ней показалась молодая девушка в строгом сером платье. «Вот дрянь!» — раздался рядом негодующий шепот Дитера. Пожалела для девчонки нормальную свиту. Прислала каких-то доходяг. Ремгар бросил на приятеля нечитаемый взгляд, но говорить ничего не стал. Дождался, когда скудная процессия пересечет ворота и дойдет до ступеней подмостков, поднялся и подошел к девушке, в чьих глазах читалась вселенская усталость. Стоило ей закончить реверанс, он склонил голову и поцеловал протянутую ладонь. «Так значит, манерам мы обучены, только пользуемся редко. Что ж, буду знать». «Ваше Величество», не сумев скрыть волнение в голосе, произнесла Магда. «Корсиция в моем лице рада приветствовать короля Рейнара». «Для меня большая честь принимать вас в своем дворце, ваше высочество». Они продолжали обмениваться любезностями, а я все это время разглядывала старушку в чепце, что переминалась с ноги на ногу за спиной принцессы, и изредка бросала на свою подопечную недовольные взгляды. «Буду счастлив видеть вас сегодня в обеденной зале, где состоится прием в вашу честь». «Благодарю вас, ваше величество. Я обязательно присоединюсь». Магда впервые за все время подняла голову. На меня взглянула с любопытством. Заметив Гьотто, прикусила нижнюю губу, чтобы не улыбнуться. Встретившись глазами с внимательно изучающим ее магом, не смогла скрыть удивления. Но стоило Дитеру нагло усмехнуться и подмигнуть ей, поджала губы, задрала курносый нос и прошла мимо. «Интересная реакция», — подумала я, сделав мысленную пометку «внимательнее приглядеться к претендентке номер один». «Миловидная, воспитанная, скромная. И на брак без любви с радостью согласиться, лишь бы не возвращаться домой, где правит бал новая супруга венценосного отца». «Ну что?» — повернулись ко мне маг с королем, как только драконья стража увела представителей Корсиции во дворец. Пришлось потупить глазки. «А можно всех посмотреть?» Возражать не стали, тем более что молодая фрейлина следующей невесты помогала своей госпоже выйти из новенького блестящего экипажа с золотым гербом, изображавшим двуглавую змею. «Ее высочество Селена Фарзацкая!» И свита у этой принцессы была раз в 10 больше предыдущей, и платье с иголочки. Белое, как и положено богатой невинной девушке. Только хромавший рядом плешивый мужчина выделялся на общем фоне, портя идеальную картину. В руке у него была трость, с виду ничем не примечательная, пока он не крутанул рукоять, сверкнув необычным зеленым камнем. «Танатолог», — протянул Ремгар. «Некромант», — поправила я его резавший слух, абсолютно безграмотное определение магов смерти. «Ну, то есть танатолог». «Некромант». «Черт с тобой, ведьма». Рык Ремгара заставил Гьотто недовольно засопеть и перевернуться на другой бок. В жизни принцесса оказалась еще краше, чем на портрете. Глазки горят, ямочки на щеках. Ремгар, кажется, тоже это заметил. Иначе с чего бы он так долго тряс ее ладонь? Не то чтобы я считала секунды, но 20 — это перебор. Все те же любезности, приглашения на обед. Магу досталась скромная улыбка, а по мне мазнули взглядом, как по пустому месту. И только фрейлина Селена, увидев Гьотто, издала приглушенный писк. Полли Селесская и Талия Самойская подъехали в одно время. Из-за сопровождавшей их свиты и нескольких карет с вещами во дворе яблоку негде было упасть. На приветствие короля Рейнара первая отвечала сквозь зубы. Ей явно не улыбалась роль его наречённой, и она даже не пыталась этого скрыть. А вторая постоянно косилась на моё платье, морщила лоб и поджимала губы. И если бы не страх навлечь на себя немилость короля, определённо разразилась бы какой-нибудь обличительной речью. «Её высочество — Олия Болейская!» С девушкой прибыл целый табор мамок и нянек. Но не это самое странное. Все они, включая принцессу, были укутаны в меховые шубы. И это в такую-то жару. Большие глаза на круглом личике с любопытством взирали на всех окружавших. Но стоило ее взгляду остановиться на Рымгаре, как на белых щеках вспыхнул розовый румянец. К приезду Лайзы Майранской я уже клевала носом не хуже своего питомца. Одни и те же жесты, заученные фразы, утомительный и скучный ритуал. Но что-то в этой девушке привлекло мое внимание. Застенчивая и кроткая, она выглядела такой блеклой и невзрачной, что во мне взыграли странные чувства, желание укрыть и защитить. Все же первое впечатление от ее портрета было верным. Не место этой принцессе подле грубого дракона. Ей бы кого понежнее, позаботливее. Только вот где бы такого найти? Ее высочество Карина Миласская. Еще одна писаная красавица, но на этот раз не в белом, а ярко-алом платье. Высокая, эффектная, знающая себе цену. Скромницу строить не стала. Рымгара едва не съела глазами, даже Дитеру немного перепала. А проходя мимо меня, больно задела плечом. Не видать этой стерве победы в отборе, как своих ушей. Костьми лягу, но не допущу. Кстати, а вот и явная претендентка на корону. И король ее завидев, весь позеленел. «Дит, может, закроем ворота и скажем, что их заклинило?» — уточнил дракон, не отрывая испуганных глаз от вылезавшей из кареты принцессы Новоземья. Внушительное тело, оснащенное литыми мышцами, было заковано в роскошное платье. Размер ноги впечатлял. Длинные волосы были собраны в высокий хвост, а мощная челюсть на квадратном лице выпирала вперед. Не красавица, конечно, да и художник, рисовавший ее портрет, уж очень сильно ей польстил. Но какая разница? Я уже определила фаворитку отбора и была готова отстаивать ее до самого конца. Ну уж нет, девушка крепкая, в кости широкая. Только представьте, какими здоровыми будут детки. «Нужно приглядеться». «Ведьма!» —